Дни 44-48. 11-15 марта, понедельник, пятница. Суета прибытия, которой хватило почти на неделю. Писать было не досуг, да и почти не вспоминал о родных душах. Лишь раз они мелькнули в разговоре с приятелем, давно живущим в Париже, которому те давние воспоминания почти столь же дороги, как мне.